слегка прищуря глаза. Не проронив ни слова, он взял папку с историями болезней и медленной походкой направился в свою 107-ю гвардейскую палату. Глава 15. В дверь негромко постучали. «Нельзя!» — крикнул Песков. Он сидел, откинувшись в кожаном кресле, разглядывая свои костлявые, утолщенные в суставах пальцы, и бурчал себе под нос. «Зря! Зачем?» Он был недоволен собой, очень недоволен. Зачем было кричать, показывать, что волнуешься, что на тебя действует этот мальчишка? Сколько лет держал себя в руках, был уравновешенным, спокойным, и на тебе сорвался. Подумают, что стар. Этого ничего, а то подумают, что не прав. И потому кричу, пользуясь правом старшего, еще разговоры пойдут. Разговоров Песков боялся больше всего. Они могли бросить тень на его авторитет, а он им в последние годы очень дорожил. Все считали Пескова прекрасным терапевтом, так когда-то и было. Иван Владимирович имел большую практику, отлично ставил диагнозы, удачно лечил больных. Слава о нем разлетелась по всему военному округу. К Ивану Владимировичу привозили больных на консультацию. Его приглашали на консилиумы, с ним советовались даже профессора. Теперь Иван Владимирович уже не тот, каким был прежде. Но его все еще окружали ореолом славы. Непременно выбирали в президиум. Если заболевал кто-нибудь из начальников, вызывали только Пескова, он председательствовал на всех терапевтических заседаниях. Песков привык к почету. Он не представлял свою жизнь иначе. Когда Песков понял, что отстает, он особенно тщательно стал охранять свой авторитет. А между тем молодые врачи как будто почувствовали слабость своего начальника. В прошлом году был такой же консилиум и борьба с майором Динмамедовым. Но майор Динмамедов оказался чересчур эмоциональным. Он первый не выдержал борьбы, вспылил и в горячке сам же запутался в своих доводах. Кроме того, он оказался недостаточно настойчивым. После поражения эскиз замолчал, успокоился. А этот карьерист как будто и не намерен утихомириваться. Крепкий характер, — думал Песков. Он посмотрел на портрет старика в позолоченной раме, висевшей против него на стене. Глаза старика, умные и молодые, встретились с его глазами. В памяти Пескова возникли картины далекого прошлого. Военно-медицинская академия. Он, молодой, сильный, пышноволосый, полный надежды и веры в будущее, слушал лекции Ивана Петровича Павлова. Иван Петрович учил молодежь смелости и терпению, учил дерзать и наблюдать. Слушая его лекции, молодой Иван Песков мечтал о славе, о большом пути в медицине. И вот прошла жизнь. Он остановился где-то на полдороги, перестал учиться, стал только учить. Песков отвернулся от портрета, передернул плечами, поежился. «Еще скажут, что я консерватор, зажимаю молодежь. А пусть попробуют свой дурацкий пенициллин. Не так уж это опасно и не так больно». Песков кинул недовольный взгляд на портрет, поднялся, тяжело опираясь на подлокотники, и заспешил из кабинета.